Глава 21. Па-де-Труа в башне Охренного Ясеня. Январь 2622 год. Крейсерская яхта «Яуза». Траверс Фелиции, система Львиного Зева. «Ступайте вон в тот угол, военнопленный Пушкин», — сказал мне мой конвоир, двухметрово ростый мичман с лицом продажного боксера. «Присаживайтесь, сохраняйте спокойствие. Имейте в виду, что в случае совершения вами недопустимых действий наша охрана будет стрелять на поражение». «Это каких?» «Я имею в виду, каких недопустимых действий?» «Под недопустимыми действиями понимается несанкционированное перемещение по залу, попытка вступить в разговор с людьми, не являющимися вашими ближайшими соседями, громкая речь, провокационные призывы», — заученными словами отрапортовал боксер. «А как я узнаю, кто, по-вашему, является моим ближайшим соседом, а кто не является?» Мой конвоир враз посуровил и заявил: «Имейте в виду, военнопленный Пушкин, что попытки отвлечь конвоира, то есть меня, от исполнения служебных обязанностей при посредстве бессмысленных вопросов, также могут быть квалифицированы как недопустимые действия». «Понял, понял». Я быстро пошел на попятную и заткнулся. «С детства не люблю, когда стреляют на поражение». «И не забудьте поблагодарить капитана Риши Ар в своей вечерней молитве за проявленное ею милосердие», — веско бросил конвоир и сдал меня на попечение своему еще более мордатому коллеге. Меня привели в репетиционный зал, один из многих на Яузе. Огромные зеркала на стенах и на потолке, идеально ровный сухой пол, белый рояль, похожий на экзотическое трехногое животное с неведомой планеты. В воздухе словно бы только замерли звуки чудной лиры, а в голову сами собой лезут волнующие сердце любого балетомана словечки, для остальной части человечества звучащие как название изысканных кондитерских шедевров: «Рулеве», «Па-де-Бурре», «Сюеви», «Плие». Но в тот день зал служил не тем музом. Он больше не был храмом легконогой Терпсихоры, скорее уж храмом Марса. На полу сидели хорошо сложенные люди, женщины и мужчины, одетые кто во что. И даже под роялем лежали, обнявшись, двое в трико и с теплыми гетрами на икрах. Люди пили чай, сплетничали, играли в карты и пищали портативными игралками. До меня не сразу дошло, что это танцоры и миманс императорского балета, и что позор своего плена мне придется делить с этими полубогами и полубогинями, а не с кем-нибудь еще. Тут, наверное, надо сделать маленькое лирическое отступление. Пожалуй, Бабакулов отдал бы полжизни за возможность оказаться в таком плену. И мой незабвенный папаша тоже отдал бы, хоть и заявлял при всяком удобном случае, будто балет ненавидит зажиманство и отсутствие подлинного реализма, и, дескать, знает доподлинно, что все танцоры — педики, а балерины глупы, как пробки. Не говоря уже о миллионах настоящих, заядлых балетоманов Объединенных Наций, выстаивающих пятичасовые дежурства возле театров ради одного корявого автографа или пары сношенных до последнего предела балетных туфель. Многие из них не то что полжизни, а и всю жизнь отдали бы, не задумываясь. Потому что звезды балета, они гораздо дальше от нашего брата, чем обычные физические звезды. Они, в отличие от астрономических объектов, располагаются по отношению к нам в ином измерении. И нам они не ровня, потому что они совершенство. Потому что они — это мы, но только такие мы, какими нам хотелось бы себя видеть в самых смелых своих мечтах, свободными от условностей кинетики и статики, божественно чувствительными и божественно бесчувственными одновременно. Даже я, человек, видимо, в силу особенностей своей биографии ко всему, что связано с театральными подмостками, показательно равнодушный, это понимал. И, конечно, в иное время волновался бы не по-детски. Подумать только: в этом репетиционном зале, вот у той ножки рояля, например, может запросто обнаружиться Агриппина Дворецкая, самая обольстительная адетта Адилия, самая темпераментная Кармен российской директории, самая... Может быть, вон та брюнетка с длинной косой, что сидит ко мне спиной и разминает плечи атлетически сложенному мужчине, и есть Алла Шевелева, та самая, что танцует Жизель и Аврору, Китри и Зарему, как будто законы физики ей не указ, та, чье лицо загадочно улыбается нам с каждой второй глянцевой обложки. А вон та рыжеволосая дива, что сидит сейчас ко мне спиной и хрустит яблоком, это не Анна Гусарина случаем, нет? А тот красавец, а вдруг это и есть Михаил Серадзе, бессменный принц русского балета, Аполлон Мусагет, Ромео? От таких мыслей в иное время у меня мороз по коже пошел бы обязательно. Но в тот день во мне что-то очень капитальное перегорело. Я лениво проплелся в указанный мичманом угол и уселся на свободный край положенного параллельно зеркальной стене ортопедического матраца. Они были там вместо стульев, с отсутствующим выражением лица. И хотя, как выяснилось очень скоро, ни Серадзе, ни Гусариной, ни Шевелевой, ни уж тем более Дворецкой в том зале не было, прим держали отдельно, в роскошной гостиной для приемов, что располагалось палубой выше, мне стало даже чуть-чуть обидно за свою бесчувственность. Где трепет и восторг? Где чувство сопричастности чуду? Где дрожь в пальцах от одного осознания того, что ты дышишь одним воздухом с небожителями? А может быть, именно потому, что всего этого не было, со своими ближайшими соседями, а точнее соседками, танцовщицами кардебалета Татой, Томилой и Люкой, я быстро нашел общий язык. Девчонки не скучали. Они пили чай с коньяком из термоса, играли в подкидного дурака, заливисто хохотали и ожесточенно злословили. Впрочем, за кулисным злословием меня, сына великого Ричарда Пушкина, было не удивить. Наслушался я его с пеленок. Мое появление лишь раззадорило балерин. У них наконец-то появился зритель и слушатель. И они принялись сплетничать с утроенным усердием, видимо, в расчете на овацию и крики бис. «Да что вы все заладили, Дворецкая, Дворецкая», — говорила Тата. Ее имя я узнал, конечно, чуть позже. «Прыжка, считай, что нет, пах завернутый, руки коротковаты, зато она легкая, просто парит над сценой, и харизма у нее есть, понимаешь?» — возразила Люка. Потом я, конечно, догадался, что возражает она в основном для того, чтобы у собеседницы был повод и дальше говорить гадости. Но тогда подумал: «Золотое сердце». «Да что харизма, пиар один. Вот если бы про тебя все газеты и журналы 30 лет писали, что ты фея совершенства, ты бы и сама рано или поздно поверила в то, что у тебя крылышки на спине отросли. Что ни говори, а Маша, она замечательная. Хотя я лично щелкунчик с училища не перевариваю». «Маша, ха!» — оживлялась Томила. «Да как ей вообще не стыдно? Маша-то по сюжету ребенок совсем, а Дворецкая-то уже, ха-ха, шестой десяток разменяла. Вот злая колдунья Карабос, это ей самое то, и характер лепить не надо. Характер уже подходит идеально». «Тссс!» — благоразумная Люка приложила палец к губам. «Можно подумать, тут кто-то не в курсе», — строптиво дернула плечиком Томила, обводя царственным взглядом сидящих в зале. «А мне вот, девчонки, по душе Стояничева», — мечтательно вбросила новую кандидатуру Люка. «Вот в ком стать и грация, и мастерство, и темперамент». «Один темперамент и есть», — проворчала Тата. «Шене и пируэты кривые, разве что на бок не заваливается, тело жидкое, и ноги кривые», — вставила Томила. «Помню, Раймонду, когда репетировали, Владимир Владимирович ее на нас напустил, чтобы она, значит, на нас посмотрела. И что? Все 3 часа я от нее только и слышала: не высовывай язык, не высовывай язык». «А что, ты правда высовывала? Кого? Ну, язык. Может, и высовывала? Но нельзя же все время к одному недостатку цепляться», — безапелляционно заявила Томила. «Короче, репетирует она скучно и танцует всегда в полноги, халтурщица». «Вообще я с тобой не согласна», — нахмурилась Люка. «Для меня Стояничева — это вершина, идеал, и партнеров она себе всегда выбирает первый класс. Ким, Равич, Зелинский. Завидую, честное слово. Вот хотите знать, какая моя заветная мечта? В ответ Томила и Тата скептически скривились, но Люку это не остановило. «Моя заветная мечта — Спартак с Зелинским и Кимом станцевать. Только представьте себе, девчонки, я изысканная куртизанка Игина. Я сама нега, само обольщение, я и музыка. Божественный, божественный хачатурян!» Люка сентиментально закатила глаза. «Игина тебе в самый раз, такая же проститутища, как ты», в полголоса добавила Томила, и они с Таттой снова взорвались хохотом. Впрочем, Люка совершенно не казалась обиженной. «И вообще, что ты в этом Зелинском находишь?» — рассудительно затянула Тата. «Разве что держит хорошо, а вообще на партнершу ему наплевать, ему бы только сольный танец да поскорее, и на репетиции он все время опаздывает.